Глава 8. Готовить диссертацию Чеснокова к защите оказалось делом неблагодарным. Сам диссертант прекрасно себя чувствовал в Магадане и не хотел даже вспоминать о проделанной в Питере научной работе. Его бывший начальник Максимов отозвался о диссертации пренебрежительно, а научный руководитель вышел на пенсию и, хоть искренне переживал за Чеснокова, его слово теперь мало что значило. Профессор Миллер искренне желал, чтобы его бывший ученик получил ученую степень, звонил знакомым, обеспечивая хорошие отзывы, но заниматься черновой работой не собирался. В итоге рассылка авторефератов, сбор отзывов, поездки к оппонентам и переговоры с секретарем ученого совета достались Розенбергу. Теперь по вечерам он часами висел на телефоне, стараясь найти выходы на Максимова, чтобы тот смилостивился и дал бывшему аспиранту спокойно защититься. Звонил он и ректору мединститут, после чего Диана, слышавшая разговор, поняла, что увольнение Стасова откладывается на неопределенный срок. Она вызвалась помогать мужу, надписывала адреса на конвертах с авторефератами, покупала коньяк и конфеты для оппонентов, даже собиралась взять на себя организацию банкета после защиты. Все это с единственной целью — иметь предлог явиться к Розенбергу в клинику и увидеть там Володю. Ну, конечно, она могла заглянуть и просто так. Была, мол, в городе по делам, заехала повидаться с мужем. Но Диана чувствовала, что это очень не понравится Розенбергу. Ни в чем не ограничивая свободы жены, вторжение на свою личную территорию он бы не потерпел. И вот настал тот прекрасный день, когда Розенберг позвал ее сам. Он вышел на оппонента, собирался ехать к нему после работы, а для этого нужен был экземпляр чесноковской диссертации. «Я его накачаю коньяком по самой брови. Он и сам не заметит, как подмахнет отзыв», — пояснил Розенберг общепринятую стратегию. Предвкушая встречу с любовью всей своей жизни, Диана долго наряжалась и прихорашивалась. Она должна выглядеть не просто симпатичной девушкой, а успешной женой богатого человека. Пусть Стасов увидит, что она не пропала, когда он ее бросил. Она убрала волосы ракушкой, сделала легкий макияж и надела брючный костюм цвета засохшей зелени, с кремовой блузкой и темно-рубиновыми сапожками на шпильке. Слава богу, теперь у нее было с чего выбирать. На днях Розенберг подарил ей норковую шубку, но Диана собиралась ехать в клинику на общественном транспорте. Брать такси, как предлагал муж, казалось ей глупым расточительством, а там ее нарядная шубка будет выглядеть нелепо. Да и Володя может расценить ее появление среди бела дня в таком виде, как дешевый шик и пошлое стремление покрасоваться, поэтому она не стала злоупотреблять и дорогими украшениями, которых у нее тоже накопилось немало. В каком-то смысле равнодушный муж даже лучше, чем любящий, невесело подумала она, рассеянно перебирая содержимое шкатулки с драгоценностями. А муж, испытывающий чувство вины, это вообще золотое дно. Ведь у мужчин принято заглаживать вину подарками. Правда, для этого нужно иметь деньги. Если их нет, тогда караул. Тогда мужчина будет пристрастно анализировать поведение жены, чтобы доказать себе самому, что она тоже не ангел, а значит, так ей надо. Диана надела короткую куртку классического приталенного покроя, подходящую к высоким каблукам, взяла сумку-портфель и побежала на остановку маршрутки. «Спасибо, что приехала». Розенберг встретил ее внизу в вестибюле. Диана испугалась, что сейчас он заберет диссертацию, а ее саму отправит домой. «Я еле нашла твою клинику». Для убедительности она постучала зубами. Так продрогла, просто ужас. «Ну, пойдем, я тебе чаю дам», — неохотно сказал он. Она шла рядом с ним с гордо поднятой головой, но время от времени лихорадочно оглядывалась, не мелькнет ли где знакомое лицо. Они поднялись на второй этаж, и там, в маленьком кабинете с гигантским фикусом в углу, обнаружился никто иной, как Ян Александрович Колдунов. Как же без него-то, усмехнулась про себя Диана. В последнее время Розенберг подружился с ним, почти ежедневно созванивался, приглашал на сложные операции, словом, активно вовлекал в работу своей клиники. «Диана, дорогая!» Увидев ее, Колдунов сделал вид, что встает с дивана. «Ты шикарно выглядишь, Михалыч. А может, ее пошлем к Литвинову за отзывом? При виде такой красотки он подпишет бумаги без разговоров, а коньяк мы выпьем сами». Розенберг приобнял Диану за плечи. «Я и так достаточно делаю для своего обормота зятя, чтобы еще жертвовать ради его дурацкой диссертации собственной женой. Садись, зайчик, грейся», — Чаю я сейчас тебе налью. А ты с ним на 6 часов договорился, да? Спросил Розенберг. Значит, время еще есть. Я вам сейчас налью по рюмочке, сам-то не могу за рулем. Ян, а ты со мной не поедешь? Нет, Михалыч, никак не могу. Да ты не бойся, нормальный он мужик. Да и про Чеснокова твоего я ему сказал, что это хороший парень. Встреча со Стасовым, похоже, не состоится, разочарованно думала Диана. Вряд ли простой анестезиолог вхож в кабинет к начальнику, а вызывать его в разгар дружеских посиделок Розенберг не будет. Она хотела попросить мужа показать ей клинику, но присутствие Колдунова делало эту просьбу невежливой. Она бы так хотела, чтобы Стасов увидел ее именно сегодня, когда она так нравится сама себе. Да и неизвестно, когда ей представится шанс в следующий раз попасть в клинику. «Я тут анекдот классный слышал», — сказал Колдунов. «Кажется, он поставил целью своей жизни препятствовать всем Дианиным проектам. Да и вообще, для великого труженика, каковым профессор себя позиционирует, что-то он слишком долго гоняет здесь чаи. 1 января, 9 утра, в палате обход врачей. Иванов!» «Я». «Как фамилия?» «Ну, у меня такого не бывает», — засмеялся Розенберг. «Да у нас тоже не бывает. Ну, согласись, анекдот смешной. У меня тут у самого курьезный случай вышел. Дежурил на днях. Сестра подходит и говорит: родственники больной Ляшко хотят с вами побеседовать. Я говорю: ладно, а сам больную знать не знаю. Решил для приличия посмотреть ее перед беседой. Спрашиваю сестры, с чем она лежит. Сестра говорит: холецистит, прооперированный, палата такая-то. Историю болезни мне подает. Я смотрю, фамилия вроде совпадает. Захожу в палату, осматриваю, среди пациенток с дренажной трубкой всего одна. Вы Ляшко, спрашиваю. Она говорит: нет, я Лаенко. Озираясь, ну нет, в палате больше женщин после операции. Все еще нетронутые лежат. У вас холецистит, уточняю? Она мне: нет, у меня желчный пузырь вырезали. Простая тетка научного названия своей болезни не знает. Тогда я ей, как дурак, говорю: вот вы мне и нужны. Живот потрогал, потом с родственниками побеседовал. Она, наверное, теперь всем рассказывает, какими идиотами бывают доктора. Вот поэтому и нужно знать больных не только по фамилии, но и по имени-отчеству, наставительно сказал Розенберг. У нас в институте профессор был, так он просто зверел, если мы на обходе не знали, как кого зовут. Я в ординатуре тогда учился, у нас парень был армянин. Он имена плохо запоминал, и этот профессор так его гонял, а парню вообще не везло. Как только сядет чаю выпить, сразу профессор заходит. Мы, бывало, с Ольгой Алексеевной целый час сидим. Армен в это время пашет как конь. Перевязки делает, потом устанет, к нам зайдет, только найдет себе кружку, сразу бац, дверь распахивается. «Армен, как я не зайду, вы все время едите, ни черта не делайте, кто за вас будет работать?» Мы уже потом его к себе за стол пускать перестали, чтобы профессора не приманивать. Вообще у этого профессора всего несколько пунктов было. Имя, отчество, которое сутки после операции, анализы наизусть и клизма. Если у больного вдруг один день стула нет, и ты ему клизму не назначил, то тебе самому вкатят. Вспоминая молодость, Розенберг мечтательно улыбнулся. Так вот, выполняя эти нехитрые требования, можно было легко стать у профессора Дорохова отличником. Ну, Армен решил исправиться. Взял на дежурство специальную тетрадку, выписал туда все имена, отчества, все анализы, клизмы расписал поголовно, кому надо и кому не надо, и отправился на вечерний телефонный доклад. Он знал все. Про каждого больного, мог ответить на любой вопрос. А Дорохов спросил, сколько всего на отделении больных. Армен понял, что сопротивление бесполезно, и перевелся в военно-медицинскую академию. Сейчас уже докторскую защитил. А у Дорохова до сих пор бы больных считал. «А Дорохова я прекрасно знаю», — заметил Колдунов. Диане стало скучно. Мужчины болтали между собой, будто не замечая ее присутствия. Да даже невежливо, в конце концов. «Он еще работает?» поинтересовался Розенберг. «Работает. Да, он не такой уж старый, просто рано посидел. Да ему лет 60, наверное. Оперативную активность, конечно, потихонечку сворачивает, зато включился в общественную деятельность. Пропагандирует в массах идею эвтаназии». Розенберг задумчиво покачал головой. «Я всегда чувствовал, что что-то с ним не так. Но я вообще не понимаю, как врач может до такого дойти. Это же клятва преступления. В клятве Гиппократа ясно сказано: никогда, ни при каких обстоятельствах не дам яду, как бы меня об этом ни просили». «Или ты тоже за эвтаназию?» — спохватился он. «Да нет, конечно!» — возмутился Колдунов. Я вообще считаю, что обсуждать эту тему в тех обстоятельствах, в которых находится наша медицина, не только безнравственно, но просто гнусно. Как можно рассуждать, имеем ли мы право лишать жизни безнадежных больных, когда больше половины этих больных у нас умирают, потому что у них просто нет денег? Не из-за тяжести заболевания, а из-за отсутствия денег на операцию или химию. Да что там онкологические больные, у нас мрут даже от банальной хирургической патологии, типа панкреатита или перфоративной язвы. Нет средств, кто за это будет платить? Говорят наши дорогие администраторы, и преспокойно оставляют человека загибаться, точно зная, что вливание альбумина спасло бы ему жизнь. Или крови нет для переливания. Господи, да сколько раз я это слышал? Ну нет у человека денег, пусть подыхает, считают наши медицинские чиновники. И ведь ничто у них не дрогнет, а? Знаешь, сколько я ходатайств написал? Такому-то больному жизненно необходимы следующие препараты. Каждый раз ответ один. Лечите по тарифам ОМС. То есть водичка, анальгин и ножпа. Подписав эту резолюцию, чиновники спокойно едут домой пить чай с плюшками. И не думают, что только что обрекли ни в чем не повинного человека на смерть. А вооружив их эвтаназией, так они население на корню истребят. Ян Александрович невесело ухмыльнулся. Нет уж. Разговоры об эвтаназии возможны только в том обществе, где для излечения человека, независимо от его материального состояния, используются все возможные, все известные в настоящее время науке средства. Только исчерпав весь арсенал, можно сказать, да, больной действительно безнадежен, он очень мучается и хочет умереть, не гуманнее ли будет исполнить его желание. Да уж, с нашим-то кривым исполнением законов эвтаназия быстро превратится в массовое убийство онкологических больных, сказал Розенберг. Странно, что Дорохов этого не понимает. Да понимает он, просто пиарится. А если серьезно, то сейчас есть вполне приличные обезболивающие, которые могут сделать последние дни больного не такими уж невыносимыми. Помню давно еще, я только академию окончил, лежал у меня один полковник. Рак у него был жуткий, метастазы везде, где только можно, ну и боли, конечно. Даже наркотики его не брали. Ой, Диана, прости, зачем тебе такие вещи слушать? Вдруг запоздало спохватился Колдунов. Я не боюсь подобных разговоров, сухо сказала она. Ну и умница. Короче, он очень мучился, бродил целыми днями по клинике, наматывал километров по 20, чтобы устать и от усталости хоть немного подремать. И вот вечером я дежурю, сестры мне говорят, он совсем плохой. Помочь ему ничем нельзя. Сколько можно мучить человека? Давайте мы ему сделаем укол нормальный, пусть он уснет и не проснется. Я молодой был тогда, неопытный. Что делать, не знаю. И смотреть невыносимо на его мучения, убивать человека нельзя. Зашел в палату, а он на полу волчком вертится и подушку грызет. Я сестре говорю, ладно, возьму я на душу грех. Она мне, доктор, у меня тут осталась лишняя ампула морфия. Я уже набрала, записала во все журналы, а больной отказался. Назначьте полковнику еще одну ампулу. Потом реланиума добавим и драперидола кубика 4. И введем внутривенно. В общем, укололи его и оставили. Думаем, если из соседей по палате никто не позовет. На утреннем обходе констатируем смерть. А утром стоим перед дверью и боимся зайти. Человека ведь убили. Вдруг дверь распахивается, на пороге наш полковник, свежий, отдохнувший, зевает. «Ох, — говорит, — ребятки, спасибо вам, я так хорошо поспал! Первый раз за полгода!» В тот день к нему как раз жена приехала. Они в больничном парке погуляли. Я потом ему на каждом своем дежурстве морфий делал с реланиумом и драперидолом, и он отдыхал. Колдунов вздохнул и полез в карман за сигаретами. Нормальный мужик был, земля ему пухом. Он всем профессорам рассказывал, что лучше меня никто лечить не умеет. С его легкой руки у меня карьера в гору пошла. «Да, пока ты жив, всегда найдешь чему порадоваться», — Розенберг открыл форточку. В его пропахшем хорошим табаком кабинете дешевые сигареты Колдунова звучали диссонансом. Ну, вот, например, писатель Венедикт Ерофеев. Он, болея раком гортани, уже с трахеостомой и с метастазами, вместо того, чтобы сделать себе смертельную инъекцию, закрутил роман с красивой женщиной. Она, между прочим, не только ответила ему взаимностью, но и написала потом об их отношениях книгу. Он взглянул на часы и поднялся. «Все, пора ехать. Ян, я подвезу тебя до самой академии, а тебя, зайчик, высажу в метро. Ладно? Не волнуйся, если приеду поздно. Возможно, понадобится много времени, чтобы заставить профессора подписать отзыв. Не столько времени, сколько коньяка, ухмыльнулся Колдунов. Слушай, а почему у тебя Дианка машину не водит? Подумай, как удобно. Ты напиваешься в приятной компании, а жена доставляет твой утомленный организм домой. Ты прав. Я собираюсь записать ее на курсы вождения, просто надо было дать ей отдохнуть после 10 лет непрерывной работы. Диана представила себя за рулем маленькой гламурной иномарки. Вот она приезжает за Розенбергом в клинику, эффектно дает гудок и выходит из машины. В ожидании мужа проверяет, не спустили ли колеса, протирает лобовое стекло специальной тряпочкой, а из окна за ней наблюдает Володя Стасов. «Размечталась?» Грубо вернул ее в реальность Розенберг. «Пошли!» В вестибюле клиники им встретилась Таня Миллер, жена Дмитрия Дмитриевича. Она работала у Розенберга медсестрой и, судя по большому животу, дорабатывала последние недели перед декретным отпуском. Пыхтя, отдуваясь, Таня пыталась завязать шнурки на ботинках, но живот ей очень мешал. «Не мучайся, Танюш!» И Колдунов опустился перед ней на корточки. «Насколько я могу судить, обувь на шнурках — самая большая проблема для беременных женщин». Легкое неуловимое движение рукой и, пожалуйста, готовы аккуратные бантики. Что ж, хирург начинается именно с умения завязывать узлы. «Как ты себя чувствуешь?» — участливо спросил Колдунов, выпрямляясь. «Розенберг не обижает тебя в своем царстве частного капитала?» «Нет, все в полном соответствии с трудовым законодательством», — улыбнулась Таня. «Диан, здравствуйте, рада вас видеть». «Здравствуйте». Диана кивнула как можно радушнее. «Танечка, не хочу быть навязчивым, но, может быть, вы пригласите мою жену в гости?» — вдруг спросил Розенберг. «На часик-другой пригрейте ее, а потом я заеду, заберу. А то ей придется трястись в холодном автобусе». «Конечно, Яков Михайлович!» «А у меня есть предложение еще лучше», — влез Колдунов. «Давайте-ка вы вдвоем мою Катю навестите. Ей будет приятно». «Вы уверены?» — осторожно спросила Диана. «Когда в доме полно детей, у хозяйки всегда найдутся более важные занятия, чем поить с чаем малознакомых теток». «Абсолютно уверен». «Хорошая мысль», — согласился Розенберг. Он высадил их неподалеку от колдуновского дома, возле магазина. Диана купила торт и огромный пакет фруктов детям. Таня набрала в корзину игрушек. Потому как вдумчиво, придирчиво она их выбирала, Диана поняла, что жена Миллера добрая, отзывчивая женщина. Мама всегда говорила: «Хочешь узнать побольше о человеке, посмотри, как он выбирает друзьям подарки». «Какой сюрприз!» Катя встретила их в футболке и хлопчатобумажных штанах за 200 рублей. Такие продаются возле каждой станции метро. Точно в таких же ходила дома и Дианина мама. Приодевшись за время замужества, Диана надевала новые наряды не для того, чтобы пленять мужчин, но чтобы раздражать женщин. Ей очень нравилось ловить на себе их завистливые взгляды. Но Таня с Катей настолько равнодушно смотрели на ее костюм, стоивший 1000 долларов, что Диане вдруг стало стыдно за свой слишком нарядный вид. Она даже непроизвольно сутулилась, словно бы костюм был не вполне приличным. Вообще-то ей показалось, что Таня с Катей относятся к ней с неприязнью. «Розенберг так обожал свою первую жену», — думали, наверное, они, но стоило появиться молодой смазливой девахе, как всем его высоким чувствам пришел конец. «Так и наши мужья. Вроде бы они нас очень любят, но если мы умрем, недолго будут горевать в одиночестве». Нарисуется такая вот Диана. И все. Понимая это отношение, она решила вести себя независимо и не набиваться в задушевные подружки. Квартира Колдуновых, недавно расселенная коммуналка, пребывала в очень плохом состоянии. Заметно было, что Катя из последних сил пытается сдержать разрушительные процессы, но это не всегда ей удается. В ванной туалете был сделан простенький ремонт. Диана вспомнила рассказ Колдунова о том, как отважно Катя сражалась с нерадивыми мастерами – но кухня с осыпающимся потолком, выкрашенная масляной краской, показалась ей поистине ужасной. Обои в коридоре тоже были старые-престарые, бумажные, в цветочек, с жирными пятнами вокруг выключателей. Все здесь сыпалось, ржавело, рассыхалось, но хозяйка улыбалась гостеприимно и приветливо. «Старшие дети гуляют, а младшие спят», — сказала она, усаживая гостей за стол. «Так что мы сможем мирно попить чай. Я так рада, что вы пришли, я ведь, кроме детей и Яна, почти никого не вижу». Она поставила на газ белый эмалированный чайник с алой розой на пузатом боку. «Как они бедно живут», — подумала Диана. «Заварка самая дешевая, мама такую же покупает. А чайнику лет 20, не меньше. Эмаль стерлась. Если бы я не купила торт, Кате нечем было бы нас угостить. А в ванной у нее даже крема для лица нет. Похоже, Колдунова экономит еще больше, чем мои родители. Ну да, у них же одна зарплата на семерых. В точности по пословице. Один с сошкой, семеро с ложкой. Интересно, есть ли у Кати хоть один тюбик губной помады? Не думаю. Да и на кой черт ей сдалась помада, если Колдунов ее и так обожает? Она с тоской посмотрела на Катю с Таней. Те уселись рядышком, такие близкие, как сестры, и Диане стало грустно, что она тут одна, сама по себе. Катя и Таня были настоящими женами, половинами своих мужей. Они шли с ними по жизни рука об руку, плечом к плечу, встречая удары судьбы, а их мужья, если и были в чем-то уверены в этой жизни, так это в том, что всегда найдут у своих жен поддержку и утешение. Они жили со своими мужьями именно так, как Диана мечтала жить с Володей Стасовым. Глядя на них, Диана понимала, что близость, доверие и любовь между мужчиной и женщиной существуют на самом деле. Все это есть не только в мечтах и любовных романах, но и в реальной жизни. Просто не досталось ей, Диане. Да, она тоже замужем, причем за хорошим и преуспевающим человеком. Этот человек неплохо к ней относится, но ему абсолютно до фонаря, что она думает и чувствует, и он вовсе не собирается делиться с ней своими трудностями. Он никогда не попросит ее ни о чем более серьезном, чем свиная отбивная с картошкой и квашеной капустой. Близости и душевное единение не купить никакими деньгами. «Кать, а ты что такая грустная сегодня?» — тревожно спросила Таня. «Может, мы все же не вовремя?» «Да я очень рада вам, девочки, правда!» — повторила Катя. «Тогда в чем дело?» — продолжала допытываться Таня. «Да мама моя сегодня приходила. Всю душу вымотала». «Ага, говоришь, никого кроме детей мужа не видишь», — засмеялась Таня. «А что ей надо было?» «Да как обычно, ничего». «Абсолютно ничего. Она именно затем и приходит, чтобы показать, что ей ничего от меня не нужно. Да, сама я не могу уделять ей внимания, вся в детях, но старшие девчонки постоянно предлагают в магазин сходить, прибраться, окна вымыть. Но ей ничего не надо. Она сама все сделает, и пусть нам будет стыдно. Ей главное, чтобы мы постоянно виноватыми себя перед ней чувствовали». Таня кивнула. «Большой грех не делать людям добро, но не принимать добро, которое делает тебе грех в 1000 раз больше. А полгода назад она ничего нам не сказала, легла в больницу, желчный пузырь вылезать. Лапароскопически там 3 дня всего лежать. Я говорю: мам, ну что ж ты молчала? Ян бы сам тебе все сделал, а если бы ты не захотела к нему, так нашелся бы другой хороший доктор. Я бы за тобой ухаживала. А вы, говорит, меня не спрашивали, как я себя чувствую? Вам плевать на мое здоровье, лучше я сама, чем у вас одалживаться. Тем более твой муж воспользовался бы случаем и меня зарезал. А сам бы не догадался, так ты бы его науськала. Вы же меня ненавидите». «Извините, что я вмешиваюсь», — сказала Диана осторожно, — «но такие речи нельзя принимать всерьез». «Вам легко говорить. А как не принимать всерьез, если я слышу эти речи столько лет, сколько живу на свете? И ведь в чем-то она права. Я действительно терпеть ее не могу». «Еще бы», — вздохнула Таня. «Похоже, у твоей мамы навязчивая идея о вашей ненависти к ней. Но когда живешь бок о бок с человеком, одержимым навязчивой идеей, поневоле, как говорится, в психиатрии индуцируешься». Она мягко улыбнулась, как бы извиняясь за свое предположение о психическом нездоровье Катиной мамы. «Мы это проходили по психологии, когда я еще училась в институте. Вообще-то она ничего плохого мне не сделала, но да, воспитывала строго. «Есть разница между строгостью и деспотизмом, причем принципиальная», — встряла Диана, которой очень захотелось понравиться женщинам. «Строгость — это эффективный способ привить ребенку жизненные навыки, а деспотизм — модель воспитания, когда личность родителя помещается в центр мировосприятия ребенка». Катя с Таней посмотрели на нее недоверчиво, и Диана поспешила объяснить происхождение своих глубоких познаний. «Это мой папа так говорит. Он педагог и занимается изучением отношений между родителями и детьми. Он говорит, что деспотизм страшен не своей жестокостью, даже не ограничением свободы, а тем, что для ребенка самой большой ценностью, единственной важной вещью в мире становится отношение между ним и матерью. Все остальное — школа, друзья, образование — размещается где-то на периферии и становится неважным. Такой ребенок должен постоянно доказывать свою любовь к матери. Он дружит только с теми, на кого она укажет, и даже его успехи в учебе всего лишь способ ее порадовать». «Вы так эмоционально рассказываете, Диана». Катя, прикусив кончик языка, пыталась разрезать торт. Нож оказался тупым, корочка приминалась, и Катя останавливалась, ей жалко было портить красоту. Диана взяла у нее нож и попросила точильный камень. «Нет, у меня вполне вменяемые родители, если вы это имеете в виду», — сказала она. «Ну, просто папа любит поделиться своими педагогическими размышлениями, прежде чем оформить их научную статью». Катя подергала ручку кухонного ящика. Сначала он не поддавался, а после энергичного рывка вдруг выехал из пазов и упал на пол. Разлетелись алюминиевые вилки, столовые ножи со стершимися лезвиями, пробочник, лопатка для рыбы с ярко-желтой пластмассовой ручкой и разрозненные детали механической мясорубки. Среди них обнаружился точильный камень, и Диана принялась за работу. Катя быстро собрала скарб и задвинула ящик на место. «Как же они бедны, если хранят такую дрянь!» — снова подумала Диана, на этот раз с искренним сочувствием. «А что еще говорит ваш отец?» «О, много чего!» — Диана рассмеялась. «Вы же видели его на нашей свадьбе и наверняка поняли, что он не склонен держать свои мысли под замком». «Ну, насчет деспотизма», — уточнила Катя. Продолжая точить нож, Диана откашлялась и приосанилась, будто готовилась прочесть лекцию. «А что тут еще скажешь? Любые отвлечения ребенка от линии мать и дитя воспринимаются как побег и караются так же жестоко. В результате у человека формируется стойкий комплекс вины, собственные обычные действия он начинает воспринимать как преступление. В особо тяжелых случаях он чувствует себя виноватым даже за то, что думает о чем-то не связанном с матерью. Поэтому у людей, выросших в семье с деспотичным родителем, обычно бывают серьезные проблемы с сексом. Это та сфера, в которой родители человека участвовать не могут, поэтому они делают все, чтобы вообще отбить у него охоту общаться с противоположным полом». «Как это верно», — вздохнула Катя без особой, впрочем, печали. «Наверное, какой бы урон ни нанесла мамаша ее сексуальному самосознанию, Колдунов давно все исправил», — решила Диана. «В детстве и юности, принимая решения, даже самые важные для себя, я руководствовалась только одним критерием — как на это посмотрит мать», — призналась Катя. «Собственные интересы я в расчет не принимала». Диана ополоснула нож и разрезала торт на аккуратные куски. «Как у вас красиво получилось!» — восхитилась Таня. «Многолетняя практика. Папа всегда был выше прозы жизни. Сами понимаете, оттачивать одновременно ум и ножи довольно сложно». «Угу, я еще вспомнила анекдот на эту тему». Таня улыбнулась. «К молодой женщине пришел женатый любовник, сделал дело, и она попросила поточить ножи. Он говорит: давай. Работает и думает: интересно, а у меня дома кто ножи точит?» Посмеялись и стали есть торт. Диана взяла себе самый маленький кусочек, чтобы побольше осталось детям. Отпив чай, она подумала, какой же он невкусный. А ведь всю жизнь пила именно этот сорт, и он ее устраивал. В доме Розенберга хранились запасы лучших сортов чая, и, привыкнув к ним, она чувствовала, что напиток детства буквально не лезет в горло. Как все-таки быстро человек привыкает ко всему хорошему. «Девочки, слушайте, а у вас бывают такие моменты?» — вдруг спросила Таня и вытаращила свои без того круглые глаза. Диана посмотрела на нее с удивлением. Катя хихикнула и смущенно признала, что да. «Бывают. Да не такие, а «Такие!» — засмеялась Таня. «Ну, не знаю даже, как объяснить. Ну, вот мы с мужем очень дружно живем, друг друга с полуслова понимаем. Но как бы хорошо нам ни было, как бы мы ни старались доставить друг другу удовольствие, бывают такие моменты... Ничего особенного вроде не делаем. Ну, просто чай, например, пьем, или я картошку чищу, и вдруг... Так, посмотрим друг на друга. Не целуемся, ничего не говорим, но понимаем, что мы одно. И так нам спокойно, так легко становится. Вы понимаете, о чем я?» Катя серьезно кивнула. Диана тоже, чтобы не отстать от новых подруг. Вскоре Розенберг забрал ее, заодно и Таню подвез до дома. «Если я подружусь с Таней, у меня будет предлог бывать в клинике», — думала Диана. «Правда, ей недолго уже осталось работать, тем более нельзя терять время. Я приеду ее навестить и увижу Стасова, хотя... Зачем он мне нужен, а? Зачем видеть человека, который разрушил мою жизнь, лишил меня веры в самое главное — счастье женщины? Если бы они тогда не пошли с Женькой в кафе и не встретили там Стасова, если бы ее любовь осталась безответной, но чистой, она переболела бы им, встретила настоящую любовь и была бы счастлива». Диана почувствовала, как со дна ее души, словно доисторическое чудовище, поднимается тяжелая ненависть к Володе. Она уже переложила на него всю ответственность за неудачный брак с Розенбергом и готова была считать Стасова злым гением своей жизни. На следующий день ее ненависть только возросла, но странно. Чем сильнее она ненавидела Володю, тем острее была потребность увидеть его, продемонстрировать ему весь блеск своего нового положения. Узнав о том, что Стасов работает у Розенберга, и Розенберг им недоволен, Диана хотела сначала уговорить мужа, чтобы он не увольнял Володю. Но теперь, наоборот, мечтала, чтобы уволил. Только прежде Володя должен узнать, что его карьера рушится благодаря девушке, которую он когда-то так беспечно бросил. И это будет ее месть. Она бы обрушила на Володину голову и более страшные кары, но, увы, ее возможности несколько уступали возможностям графа Монте-Кристо.